Братья, знайте, обвинять неверие мусульманина является очень страшным грехом и очень опасным делом. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валя такфу маля и саляка бияйли». «Инна ссама'а валь басара валь фуада куллю уляйка кана анху мас'уля». «Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу». Передается слов Абдуллы ибн Умара ради Аллаху Ангу о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если некий человек скажет своему брату в исламе: „О неверный, то есть ты кафир“, это вернется к одному из них». Это вернется к одному из них. То есть это значит, что один из них действительно станет неверующим. То есть если кто-то скажет на своего брата кафир, а тот такой не является, это возвращается на него самого. Да, бережет нас Всевышний Аллах субхана ва от этого. Братья, обратите внимание, сколько у нас текстов приходит о том, что запрещено людям делать такфир. И нету текстов, побуждающих делать такфир. И удивляешься у людей, какой подход наоборот все делать. Торопятся обвинять людей в неверии, вплоть до того, что встретились два такфириста хавариджа в Мекке во время тавафа. Алейхиссалям. И один из них прочитал аят, в котором говорится о ширине небес, о ширине рая и то, что ширина рая, ширина небес и земли. И сказал: «Представь, что весь рай, говорит, это только для меня и только для тебя». Он сказал: «Весь рай, ширина которого небеса и земля для меня и для тебя, я оставляю его тебе», говорит. Развернулся и ушел, раскаявшись. Баракаллаху фикум. Пусть Всевышний Аллах субхана ва тааля бережет от такого страшного заблуждения. Шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан аль-Шейх, то есть один из потомков Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, сказал: «Смелость обвинять неверие того, кто явно показывает свой ислам, не опираясь на шариатский довод и доказательства, с которыми можно согласиться, противоречит тому, на чем были имамы знания из числа приверженцев сунны и джамаата». Поэтому, братья, в аяте и суре аль-Исра указание на запрет говорить об Аллахе без знания и судить об определенной личности без доказательства и довода. Братья, кто-то говорит: «У меня есть доказательство и довод». Нет, братья, доказательство и довод есть только у ученых, которые охватили своим знанием доказательства и доводы. И поэтому, баракаллаху фикум, есть такое понятие, как шариатский судья, брат. Шариатский судья, большие ученые, братья. Только такие люди имеют право взвалить на себя право обвинять того человека, который называл себя мусульманином и совершил какое-то дело, которое является неверующим, говорить о нем, что он стал неверующим или нет. Почему? Потому что эти люди, братья, у них есть совокупность, они охватили, братья, шариатские тексты. Они знакомятся с положением этого человека. Они, разговаривая с ним, спрашивают, что его побудило совершить то или иное действие. Или же спрашивают у других людей, почему он так сделал и так далее и тому подобное. Только после этого выносят шариатское постановление. И поэтому, братья, когда приходит какой-то человек, братья, и вам говорит, что у меня есть доказательство и довод, спросите: ты ученый? Он скажет: нет, тема закрыта. И также это касается обвинения, братья, в беда, обвинения в беда, то есть обвинения в новшество. Приходят братья безграмотные, какие-то молодые братья, услышат пару правил в обвинении беда. Одно из этих правил, как, допустим, то, что «джарх аль-муфассаль мукаддам аля та'адиль аль-муджмаль», то есть подробное отведение или подробное отведение. То «джарх» — это когда человека бракуют, когда человека бракуют. То есть подробная дискриминация, говорится, дается ей предпочтение над общей, какой-то общей похвалой. И вот потом приходит так, что приходит какой-то человек и говорит: можно ли слушать такого человека? И говорят: такой-то шейх сказал, что он бедач. И такой-то шейх сказал, что его слушать нельзя. Приходит другой брат и начинает полчаса ему рассказывать о том, что какой-то шейх плохой. И потом говорит: почему ты не принимаешь мои слова? Разве ты не слышал, что из правил Ахли Сунна то, что подробной дискриминации дается предпочтение над общей похвалой? И мы говорим: брат, да, это все нормально, и правило твое верное. Однако, кто ты такой, чтобы взвалить на себя такую страшную вещь, как суд людей, и решить, что твоя хвала или же моя хвала это общая, а твоя дискриминация подробная? Это опять же возвращается к большим ученым, баракаллаху фикум. И мы говорим этим братьям, то есть второй категории людей, которые обвиняют людей в беда, что вы ничем не отличаетесь от джамаата такфир. Когда мы говорим джамаату такфир, говорим о том, что вы обвиняете людей без права, вы не считаетесь с условиями, не считаетесь с препятствием. Нет, они говорят, Все правильно, мы знаем, что такфир нельзя делать, пока не будет собрано всех условий и не будет отсутствовать каких-то препятствий. И мы действительно собрали все условия и не видим никаких препятствий, поэтому называем человека кафиром. Мы говорим, а кто вы такие? Почему вы взвалили на себя, то есть, такую важную роль? Кто вы такие вообще? Понимаете? И также в вопросе табдия. Просто почему я отошел немножко от темы такфир, потому что в эту тему некоторые у нас были такфировцами, сейчас все стали ничем не отличаясь. Кем были, тем и остались. Просто перестали людей кафиром называть, на всех подряд начали называть педачками. Также, братья Баракаллаху фикум, в этих текстах указание на опасность обвинения мусульманина в неверии без довода. Также указание на тот, кто описал мусульманина как неверующего без доказательств, достоин этого больше всего. Братья, даже одного этого хадиса уже достаточно для того, чтобы бояться обвинять кого-то, называть кого-то кафиром. Потому что, а вдруг он не такой? Получается, сам таким становишься. И уляма говорят, баракаллаху фикум, смысл такого, что он становится кафиром, что его дела приведут его к тому, что он рано или поздно откажется от религии ислама. И мы видим последствия джамата такфира. Братья, все, кто в это заходит, а вроде бы такой религиозный, борода у него до пупка, штаны у него там чуть ли не до колен. И машалла проходит какой этот кафир, этот кафир, этот кафир. Потом он сам оставляет баракаллаху фикум намаз считать и оставляет религию ислама. Его видят в каких-то ночных клубах и так далее и тому подобное. А потом он уже делает куфр и ширк на суллах валяфи. Также, братья, в этих текстах указание на здравость мангаджа приветствуется в сунны джаматы в том, что они не обвиняют мусульманина в неверии.